«Я не заметил, чтобы она была больна», — сказал он. «Она не захотела ехать домой и приказала отвезти ее к Гренеру». «Ну и слава богу», — отозвался я. «Значит, мы можем спокойно поговорить». Я протянул ему аккредитив. «Это что?» — спросил он. «Цена предательства», — пояснил я. «Мистер Тейлор решил, что в эту сумму я ценю родину». Я подробно рассказал о своей встрече, показал список, открыл тайну убийства Блейка. «Да, поучительный разговор», — заметил Железнов. «Теперь многое становится понятным. И почему тянут со вторым фронтом, и откуда у немцев нефть?» Он попросил показать ему пуговицу, подержал на ладони и бережно вернул. «Берегите, это может пригодиться», — посоветовал он и как бы спросил самого себя. «Хотел бы я знать, есть ли еще такие пуговицы в нашей стране?» Затем он склонился над списком Блейка. «Война когда еще кончится? Нам до Берлина еще идти, да идти. А они уже о другой, о следующей войне думают», — продолжал он размышлять вслух. «Политика дальнего прицела, сверхдальнего». Он бережно скатал и спрятал драгоценный листок на прежнее место. «Помнишь?» — спросил он меня. И почти слово в слово повторил Янковскую. «По-моему, это Наполеон как-то выразился, что один хороший шпион стоит иногда целой армии. Так что в тайной войне эти 26 человек — немалая сила». «Пока это только список», — заметил я. «К нему нет ключа». «Но ведь к тебе кого-то пришлют?» — возразил Железнов. «Не может быть, чтоб мы не достигли цели». «А может быть, это псевдонимы? Может быть, этот список написан для отвода глаз?» «Правильно, все может быть», — Железнов засмеялся. «Однако Блейк поплатился за него жизнью. Теперь, когда мы имеем хоть что-то, мы обязаны взяться за работу. Теперь есть над чем подумать, и мы обязаны решить эту задачу. Ту короткую летнюю ночь мне не забыть». За окном было темно. Только в фиолетово-черном небе слабо мерцали редкие звезды. А у нас в комнате горел свет. Мы вспоминали родину, говорили о нашей жизни, обдумывали свою работу, строили планы. Мечтательное наше настроение нарушил какой-то шелест, донесшийся до нас с улицы. Точно мостовую скребли огромной щеткой. Мы выглянули в окно. Расцветало. Эсэсовцы с пистолетами в руках вели толпу женщин, подростков и стариков. Толпа была какая-то удивительно серая, безликая, призрачная. Эсэсовцы в своих черных мундирах напоминали только что сработанных глянцевых оловянных солдатиков. Куда они вели этих людей? Мы смущенно посмотрели друг на друга. Наступил новый день, и у каждого из нас были свои обязанности. «Я пойду», — сказал Железнов и вышел из кабинета. Через день Железнов сказал: «Видел Пронина. Доложил о твоей встрече с Тейлором. Просил передать ему копию списка. Говорит, что это будет большой выигрыш, если удастся расшифровать». А еще через день Марта сказала, что меня спрашивает какой-то человек. Я с таким нетерпением ждал появления какого-нибудь незнакомца, что сразу поспешил к нему навстречу. Мы вопросительно поглядели друг на друга. «Господин Берзень?» — обратился ко мне посетитель. «Он самый», — я вежливо наклонил голову. «С кем имею честь?» Посетитель посмотрел на меня рыжими и липкими глазами. «Арнольд Озелс, к вашим услугам». «Раздевайтесь», — пригласил я его. «Прошу в кабинет». Мы прошли в кабинет. Озелс неторопливо опустился в кресло, минуту помедлил, сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда почтовую открытку, на которой были изображены незабудки. Посмотрел на рисунок, посмотрел на меня, еще раз посмотрел на цветы, положил открытку на стол и прикрыл ее ладонью. Разговор Озелс не начинал. «Чему обязан?» — церемонно спросил я. «Скажите, у вас есть лошади?» — неожиданно спросил он. «Выездные лошади?» «Нет», — сказал я, — «у меня нет лошадей». «А верховая лошадь?» «Нет-нет», — сказал я, — «у меня машина». «Может быть, у вас есть корова?» — спросил Озелс. «Нет», — сказал я, — «и коровы у меня нет». «Это плохо», — сказал Озелс. «Всегда лучше пить молоко от своей коровы». «Я согласен с вами», — сказал я. «Но как-то, знаете, не обзавелся». Озалс опять посмотрел на незабудки и перевел взгляд на меня. «А свиней вы не держите?» «Не держу», — сказал я. «Это тоже плохо», — сказал он. «В каждом доме бывают отходы. Домашняя ветчина вкуснее». «Хорошо. Если вы считаете необходимым», — сказал я, — «я постараюсь обзавестись поросенком». «А собаки у вас нет?» — спросил Озалс. «Вы не охотник?» «Пожалуй, что охотник», — сказал я. «Но собаки у меня нет». «Очень жаль», — сказал Озалс. «И кошки нет». «Я не совсем вас понимаю», — ответил я ему тогда на вопрос о кошке. «Я не помню, какое количество животных описано Брэмом, но смею вас заверить, что ни одного из них, к моему великому огорчению, у меня нет». «Дело в том, что я ветеринарный врач», — с достоинством ответил Озалс. «Мне сообщили, что у вас заболело какое-то домашнее животное».